Среди исландцев. Исландия размером с Кубу, но живут здесь лучше, дольше и дальше друг от друга, о чем никто не забывает. Исландцы, начал я на банкете давно задуманный тост, маленький народ, редкий. Вежливо, но твердо поправил меня распорядитель торжеств. Мы лучше всех на душу населения. Так и есть. Когда делишь 300 тысяч на число симфонических оркестров, шахматных гроссмейстеров или королев красоты, исландцы всегда оказываются на первом месте. Даже нобелевских лауреатов по литературе у них столько же, сколько в Китае. Один. Халдор Лакснесс. Он первым взял себе фамилию. Другие обходятся отчеством. В телефонной книге столько тезок, что она вынуждена описывать абонента с помощью его профессии. К тому же в Исландии лучший оперный театр и на душу населения, и просто так. Дивной, космической красоты здание называется Арфа и представляет собой неведомую никому, кроме придумавшего ее математика, геометрическую фигуру. Убранная цветным стеклом, она оправдывает авангардное зодчество в глазах его многочисленных жертв. Зная, что театр построили в разгар экономического кризиса, я спросил у капельдинера, сколько стоит это чудо. «Не дороже, чем Нотр-Дам», — ответил он, не скрывая надменности, и я не решился настаивать, помня, чем кончаются распри в сагах. Сегодня, впрочем, исландцы стали мирными, и убийства случаются так редко, что когда одно все-таки произошло, непривычной полиции пришлось выписывать детектива из Гамбурга. Характерно, что осужденный убийца написал популярную книгу о ловле лосося. Большая часть исландцев исповедует христианство. 1500 по-прежнему язычники. Есть 3 коммуниста, включая смотрителя маяка Олли, который держит на стенке портрет Сталина. Несколько буддистов и вегетарианцев. Одна палестинка в парламенте – и для равновесия бухарская еврейка, она же первая леди. Среди пришельцев 500 русских. Одного я встретил в термальном бассейне. Он был единственным, кто не улыбался. Здесь это редкость. Жизнерадостность – валюта севера, ибо в таком климате не мудрено спиться. Исландцы знают меру и считаются по научным опросам самым счастливым народом в мире, даже теперь, когда деньги кончились, а власть под судом. То ли было, говорят мне, не зря мы едим протухших акул. Их мясо держат в отдельном холодильнике и только в гараже, из-за того, что оно пахнет аммиаком, как вокзальный сортир. Акулу едят для укрепления воли, чтобы не расслабляться, подобно остальным скандинавам, забывшим общих предков – берсерков. Убедившись, что все северяне родичи, я спросил, кого исландцы не любят больше всего. Шведов. Но ведь колонизаторами были датчане. Так это когда было, а шведы все еще тут. Длинные, бледноглазые, белобрысые. А исландцы? Высокие, синеокие, огневолосые. Викинги? Не совсем. Викинг – это глагол, не национальность, а хобби – позволяющее, когда нет дел дома, путешествовать в дальние края, знакомиться с местными жителями и убивать их. Один такой, рыжий и могучий, сидел со мной за обедом. По профессии Эгерт Йоханссон был скорняком. Кроме того, он играл на гитаре в клубе «Облади-облада», искал Грааль в центре острова, подозревал в исландцах потерянное колено Израиля и объезжал коней из собственных конюшен, но только весной, потому что зимой представлял на миланском дефиле придуманные им платья из лососевой кожи. Ярый защитник природы, Эгерт умел ею пользоваться и шил из тюленьих шкур непромокаемые сапожки. И ради этого ужаснулась соседка-американка: «Вы убиваете тюленей?» «Нет, мэм», — вежливо ответил викинг. «Я делаю это из удовольствия». К Америке исландцы относятся покровительственно. Ведь Лейф Эриксон ее не только открыл, но и привез в новый свет демократию, родившуюся на первом в Европе парламенте Тинге. В Впрочем, как сказал Черчилль, у исландцев хватило ума забыть, что они открыли Америку. Зато когда во время войны Америка открыла и оккупировала Исландию, это не прошло для острова даром. Разбогатев на военных поставках, вся страна купила телевизоры и вместе с оккупантами смотрела американские передачи задолго до того, как они добрались до континента. Поэтому по-английски исландцы говорят лучше всех в Европе. Расположившись, как я, между Америкой и Европой, Исландия со всеми дружит. Я убедился в этом на приеме у президента, с которым повара запросто обсуждали кулинарные перспективы, не вынимая рук из карманов. Меня, однако, мучил другой вопрос. Изучив старинный особняк, я нашел много интересного. Рог Нарвала, палехскую шкатулку, портрет Путина, когда он был президентом, портрет Путина, когда он президентом уже и еще не был, фото Обамы, меч викинга с рунами на лезвии. Чего в доме не было, так это охраны. Не выдержав, я пробился к президенту и задал прямой вопрос. «Мистер президент, где вы их прячете?» «А зачем нам охранники?» — сказал он, будто цитируя саги. «Я присмотрю за вами, вы за мной. Завидно живете. Приезжайте еще. Адрес простой. 66-й градус».